бесполезно. Она может быть где угодно. «Продолжай искать», — приказал маркиз. Ричард постарался вспомнить, что делать, когда нужно что-то найти. Сначала он, насколько смог, выбросил из головы все мысли, потом праздно, бесцельно скользнул взглядом по топи. В 5 футах справа на болоте что-то блеснуло. Это была фигурка зверя. «Вон она!» «Я ее вижу!» — закричал Ричард. И, спотыкаясь, стал барахтаться в том направлении. Блестящий талисман лежал в лужице черной воды. Возможно, грязь потревожила приближение Ричарда, но, как заподозрил Ричард, более вероятно, дело было просто в чистейшей подлости физического мира. Так или иначе, когда до статуэтки оставалось всего несколько футов, топь издала урчание наподобие гигантского неудовлетворенного желудка и выбросила огромный пузырь газа, который омерзительно и вонюче лопнул рядом с талисманом, и от хлопка фигурка исчезла под водой. Добравшись до того места, где лежал талисман, Ричард глубоко запустил руки в грязь, уже не заботясь о том, что может нащупать пальцами мертвеца, пытаясь его нашарить. Тщетно. Статуэтка исчезла. «Что будем делать теперь?» — спросил Ричард. Маркиз вздохнул. «Возвращайся сюда. Вместе что-нибудь придумаем». «Слишком поздно», — вполголоса произнес Ричард. Он надвигался так медленно, так тяжеловесно, что на долю секунды Ричард подумал, что он стар, болен, может, даже на последнем издыхании. Это было первое, что пришло ему на ум. А потом он заметил, какое расстояние он покрывает, сколько грязи и гнилой воды разбрызгивает, и понял, насколько ошибался, считая его неповоротливым. В 30 футах от них зверь замедлил ход и, хрюкнув, остановился. От его боков валил пар. Он взревел, победно и как бы вызывая их на поединок. Его бока, спина и загривок щетинились сломанными копьями, покореженными мечами и ржавыми кинжалами. Желтый свет фонаря отражался в его красных глазах, поблескивал на рогах и бивнях. Зверь пригнул массивную голову. Разновидность кабана, подумалось Ричарду, а потом он осознал, какую городить чушь. Ни один кабан не может быть таким огромным. Чудовище было размерами с быка, со слона, с целую жизнь. Оно уставилось на них и замерло на 100 лет, промелькнувших в 10 секунд. Опустившись на колени, охотник подобрал копье из флитовой топи, которая выпустила его с недовольным чавканьем и произнесла только одно слово — «Наконец-то!». В ее голосе звучало неподдельное безумное ликование. Она обо всем забыла. Забыла о Ричарде, стоявшем на четвереньках в грязи, о маркизе с его глупым арбалетом, о Подмирье и над Лондоне. Она была в упоении, в экстазе, который перенес ее в иное измерение, в совершенный блистающий мир, ради которого она жила. В этом мире существовали только двое — охотник и зверь. И зверь тоже это понял. Истинные, достойные противники. Тот, кто охотится, и тот, на кого охотится. И кто тут кто? Который из них который, покажет только время. Время и танец смерти. Зверь напал. Охотник выжидала и выжидала и выжидала, пока не увидела, как капает у него из пасти слюна, когда он пригнул голову ниже и мгновение спустя нанесла удар. Но уже чувствуя, как вонзается в шкуру наконечник, поняла, что на долю секунды опоздала, и копье выпало из ее онемевших рук. А бивень, острее самой острой бритвы, пропорол ей бок. И, падая под чудовищную тушу, падая в жидкую грязь, почувствовала, как под его копытами ломаются, давится ее рука, бедро, ребра. А потом зверь пропал, исчез назад в темноту. Все кончено. Танец станцован. Мистер Круп ни за что бы не признался, какое испытал облегчение, когда они, наконец, вышли из лабиринта. Но они с мистером Вандермаром преодолели его целыми и невредимыми, и их добыча тоже. Перед ними предстала голая скала, в которой темнели двойные двери, и в правой блестело в небольшом углублении овальное зеркало. Мистер Круп грязной рукой коснулся зеркала. От его прикосновения поверхность затуманилась. Пошла на мгновение рябью, помутнела и забурлила, как котелок с кипящей ртутью, и, наконец, прояснилась. Из зеркала на них взглянуло лицо ангела Ислингтона. «Доброе утро, сэр», — сказал, откашлившись, мистер Крупп. «Это мы, а с нами юная леди, за которой вы нас послали». «А ключ?» — мягкий голос ангела, казалось, звучал со всех сторон. «Висит на ее лебединой шее», — ответствовал мистер Крупп, несколько тревожнее, чем намеревался. «Тогда входите», — разрешил ангел. Тут дверь отворилась, и они вошли. Все произошло слишком быстро. Зверь возник из темноты, охотник схватило копье, чудище бросилось на нее и снова исчезло во мраке. Ричард напряг слух, не донесет ли эхо отдаленный рык, но не услышал ничего, кроме капания воды и пронзительного, сводящего с ума жужжания комаров. Охотник лежал на спине. Одна рука у нее была вывернута под странным углом. Ричард пополз к ней по слизи. «Охотник!» — шепотом позвал он. «Ты меня слышишь?» Тишина грозила затянуться. Потом ему ответил шепот такой слабый, что на мгновение показалось, это только игра его воображения. «Да». Маркиз все еще был довольно далеко. Застыл, как вкопанный у стены, в нескольких ярдах от них. Теперь и он негромко произнес: «Ричард, оставайся на месте. Чудовище просто затаилось и выжидает. Зверь вернется». Пропустив предостережение мимо ушей, Ричард снова окликнул охотника. «Ты...» Он помешкал. «Глупо говорить такое, но он все равно это сказал. С тобой все будет в порядке?» Тут она рассмеялась, отчего на губах запузырилась кровь и едва заметно покачала головой. «Тут, в Подмирье, есть какие-нибудь врачи?» — спросил он маркиза. «Хотя бы санитары». «Хм, в том смысле, как ты их себе представляешь, нет. У нас есть целители, несколько лекарей и костоправов». Тут охотник закашлялась и поморщилась. Из угла рта у нее поползла струйка ярко-красной крови. Маркиз подошел чуть ближе. «Ты свою жизнь где-нибудь прячешь, охотник?» — спросил он. «Я охочусь», — пренебрежительно прошептала она. «Мы такого не жалуем». Она с усилием втянула в легкий воздух, потом выдохнула, будто даже такая простая задача становилась ей не по силам. «Ты когда-нибудь сражался копьем, Ричард?» «Нет». «Возьми его», — прошептала она. «Но сейчас же!» Голос у нее был тихий, но настойчивый. «Подбери из грязи. Возьми за тупой конец». Ричард подобрал упавшее копье, взял за тупой конец. «Но это я и сам бы сообразил. Знаю». По ее лицу скользнула тень улыбки. «Послушай», — сказал Ричард, — «не в первый уже раз чувствую себя единственным нормальным человеком в этом сумасшедшем доме. Нам нужно затаиться. Может быть, тварь уйдет? А мы попытаемся найти для тебя доктора». И не в первый раз человек, с которым он говорил, не обращал на его слова решительно никакого внимания. «Я совершила дурной поступок, Ричард Мэйфью», — печально прошептала она, — «очень дурной. Потому что мне слишком уж хотелось стать тем, кто убьет зверя. Потому что мне нужно было копье». А потом, вопреки всей вероятности и законам физического мира, она начала подниматься. Ричард даже не представлял себе, насколько ей тяжело, как не мог вообразить себе, какая ее терзает боль. Правая рука у нее бесполезно висела, через разорванную кожу жутковато торчал белый обломок кости. Из раны в боку лилась кровь. Сама ее грудная клетка выглядела не так, как положено. «Не смей!» — тщетно зашипел он. «Ляг обратно!» Левой рукой она вытащила у себя из-за пояса нож и, переложив его в правую, сомкнула на нем пальцы Ричарда. «Я совершила дурной поступок», — повторила она. «Теперь я заглажу свою вину». Тут она начала напевать себе под нос. Пение без слов становилось то звонче, то глуше, пока она не нашла ноту, на которую откликнулись, от которой завибрировали стены, трубы и пол под ногами. И эту ноту она повторяла, пока на нее не откликнулся эхом, наверное, весь лабиринт. А потом, затянув со свистом воздух в раздавленную грудную клетку, она крикнула: «Эй! Зверюга, где ты?» Ответом ей была тишина. Никаких звуков, только мерное капание воды. Даже комары примолкли. Может, он ушел? Сказал Ричард, сжимая копье так, что больно стало рукам. Сомневаюсь, пробормотал маркиз. Ты где, ублюдок? Выкрикнула охотник. Боишься? Тут впереди раздался глухой рев, и зверь атаковал снова. На сей раз не было места для ошибки. «Танец!» – прошептал охотник. «Танец еще не станцован!» И когда, опустив рога, зверь бросился на нее, она крикнула: «Давай, Ричард, ударь! Снизу вверх! Ну!» А зверь врезался в нее. И ее крик превратился в бессвязный вопль. Ричард видел, как зверь вылетел из комнаты на свет факела. Все происходило как в замедленной съемке, как во сне. Это было как во всех его снах. Чудовище было так близко, что он ощущал его звериный, отдающий дерьмом и животным запах. Ощущал жар гигантской туши. И изо всех сил ударил копьем, вонзил его снизу вверх и как мог глубже. Рык, вой, рев. Рев страдания, ненависти и боли. А потом тишина. Он слышал, как бьется, будто бы в самом горле, в ушах, его собственное сердце. Он слышал, как капает где-то вода. Снова зажужжали комары. Заметив, что все еще сжимает копье, хотя его наконечник глубоко вонзился в неподвижную теперь тушу зверя, Ричард выпустил древко и поискал глазами охотника. Ее тело было погребено под зверем. Он сообразил, что если сдвинет ее с места, попытается вытащить, она, возможно, умрет, поэтому, упершись ногами в пол туннеля, изо всех сил стал толкать еще теплый труп. Тяжело, почти невозможно. Все равно, чтобы пытаться ручкой запустить мотор боевого танка «Чифтен». Но, наконец, неловко и неумело, он все же повалил тушу на бок и наполовину освободил охотника. Лежа на спине, охотник смотрела прямо перед собой в темноту. Глаза у него были открыты, но Ричард почему-то знал, что они ничего, совсем ничего не видят. «Охотник?» — тихонько позвал он. «Я все еще здесь, Ричард Мэйхью». Ее голос звучал почти отстраненно. Она даже не попыталась отыскать его глазами, не попыталась сфокусировать взгляд. «Зверь мертв?» «Думаю, да». «Он не шевелится». Вот тогда она рассмеялась. Странный это вышел смех. Будто она услышала величайшую шутку, которую когда-либо рассказывал охотящемуся мир. А потом, между приступами смеха и мучительного кашля, она поделилась этой шуткой и с ним. «Ты убил зверя», — сказала она. «Так что это ты теперь величайший охотник под Лондона. Воин!» Вдруг она перестала смеяться. «Я рук не чувствую. Возьми меня за правую руку». Пошарив под тушей зверя, Ричард сжал пальцы на холодной руке охотника. «В моей руке еще есть нож?» — прошептала она. Внезапно она показалась такой маленькой, такой хрупкой. «Да». Он чувствовал под рукой холодный и липкий клинок. «Возьми его. Он живой. Он твой. Мне не нужен. Бери же!» Разжав холодные, точно неживые пальцы, он высвободил нож. «Теперь он твой», — прошептала охотник. Она уже не могла двигаться, только едва-едва шевелила губами. Ее глаза стала заволакивать белесая пелена. «Он всегда обо мне заботился. Но только сотри с него мою кровь. Нельзя, чтобы клинок заржавел. Охотник всегда бережет свое оружие». Она судорожно хватала ртом воздух. «А теперь обмакни палец в кровь зверя. Коснись им своего языка и глаз». Ричард был совсем не уверен, что верно ее расслышал. Да и вообще не поверил своим ушам. «Сделай это», — сказал ему на ухо маркиз. Ричард даже не заметил, как он подошел. «Она права. Это поможет тебе преодолеть лабиринт. Сделай, как она говорит». Ричард неохотно провел рукой по древку, пока не нащупал липкое тепло от крови зверя. Чувствуя себя немного глупо, он коснулся влажной рукой языка, ощутив солоноватый привкус, который, к его удивлению, не вызвал у него отвращения. Потом поднес ее к глазам, где кровь защипала, как пот. «Я сделал, как ты сказала». «Это хорошо», — прошептала охотник. И умолкла. Протянув из-за плеча Ричарда руку, маркиз де Карабас закрыл ей глаза. Ричард отер нож охотника о свою рубашку. Ведь так она велела ему поступить, правда? Лучше поступать, как сказано, тогда не придется думать. «Пора двигаться дальше», — сказал маркиз, вставая. «Мы не можем просто так ее тут оставить». «Можем. За телом вернемся потом». Ричард изо всех сил тер полой рубашки клинок. Сам того не замечая, он плакал. «А если не будет никакого потом?» «Тогда остается только надеяться, что кто-нибудь позаботится об останках нас всех, включая леди Дверь. А она, наверное, уже устала нас ждать». Ричард опустил взгляд. «Ну вот, он стер с клинка охотника последние капли ее крови. Что теперь?» Засунув нож за пояс, он кивнул маркизу. «Ты иди вперед», — сказал де Карабас. «Я, насколько смогу, потащусь следом». Ричард помедлил, а потом побежал. «Насколько по топе вообще можно бежать?» Возможно, дело было все же в крови зверя. Иного объяснения он не находил. Но каково бы ни были на то причины, через лабиринт он бежал уверенно и без оглядки. Скопление утерянных фрагментов над Лондоном утратило свои тайны. Открылось перед ним, как на ладони. Он чувствовал, что знает каждый закоулок, каждую дорожку, тропинку или переулок, туннель или подземный проход. Задыхаясь от усталости, он бежал через лабиринт, и кровь стучала у него в висках. В голове вертелась песенка, как нельзя лучше подходившая к ритму этого сумасшедшего бега. Эту мрачную песенку он слышал когда-то в детстве. «Если с другом ты кров разделил, когда придет ночь всех ночей, дверь толкни, куда крест ты прибил, услышь шорох крыльев и звон ключей, и Христос твою душу прими». Слова у него в голове повторялись, крутились, вертелись заевшей пластинкой с погребальным плачем. Шорох крыльев и звон ключей. В конце лабиринта перед ним предстала гранитная скала, а в нише у ее подножия высокие деревянные двойные двери. На одной из них висело в углублении овальное зеркало. Двери были закрыты, но он коснулся дерева, и от его прикосновения одна половинка беззвучно приоткрылась. Толкнув ее, Ричард вошел внутрь. Глава 17. Ричард шел по дорожке между двух рядов горящих свечей, которая вела его через высеченные в скале покои. Последний, великий зал, он узнал. Восьмиугольник чугунных колонн, гигантская черная дверь, стол, свечи. Здесь они пили ангельское вино. Закованная в цепи дверь была распята между двух колонн возле кремниевой с серебром двери. Когда он вошел, она уперлась в него взглядом. В многоцветных, когда-то озорных глазах застыл испуг. Стоявший рядом с ней ангел Ислингтон повернул голову и улыбнулся вошедшему Ричарду. И вот это было самое страшное. Кроткое сочувствие, ласковая доброта этой улыбки пугали больше всего на свете. «Добро пожаловать, Ричард Мэйхью!» «Добро пожаловать», — сказал ангел Ислингтон. «Вот так-так. У тебя ужасный вид». В его голосе слышались искреннее сочувствие и забота. Ричард помедлил. «Прошу, входи же». Ангел поманил его к себе. «Думается, тут все друг с другом знакомы. Леди Дверь, ты, разумеется, знаешь, и моих помощников, господ Круппа и Вандермара тоже». Ричард повернулся. Господа Крупп и Вандермар стояли по обе стороны от него, на полшага сзади. Мистер Вандермар ему улыбнулся, а мистер Крупп нет. «Я даже надеялся, что ты придешь», — сказал ангел и, чуть склонив голову на бок, спросил. «Кстати, а где охотник?» «Мертва», — ответил Ричард. Дверь слабо охнула. «Вот как? Бедняжка». Ангел покачал головой, явно сожалея о бессмысленной утрате человеческой жизни, о бренности всех смертных, рожденных, дабы страдать и умирать. «Тем не менее нельзя приготовить омлет, не убив пару человек», — изобразил светский щебет мистер Крупп. Ричард старался по мере сил не обращать на господ внимания. «Дверь, ты цела?» «Более или менее, спасибо». Нижняя губа у нее распухла, на щеке темнел синяк. «Пока». «Боюсь», — сказал Ислингтон, — «мисс Дверь не проявила склонности к компромиссу». «Я как раз размышлял, не попросить ли господ Круппа и Вандермара?» Тут он помедлил. Очевидно, даже произносить такие слова было ему отвратительно. «Ее пытать», — услужливо предложил мистер Вандермар. «В конце концов», — добавил мистер Крупп, «мы по всему мирозданию славимся своими достижениями в искусстве извлечения информации». «Наловчились причинять боль», — пояснил мистер Вандермар. «С другой стороны», — продолжал ангел, глядя на Ричарда в упор с таким видом, будто не слышал ни того, ни другого, «мисс Дверь, как мне представляется, нелегко заставить изменить свое решение». «Дайте нам достаточно времени», — сказал мистер Крупп, — «и мы ее сломаем». «На много мелких мокрых кусочков», — добавил мистер Вандермар. Покачав головой, Ислингтон снисходительно улыбнулся этим проявлением энтузиазма. «Но времени нет», — сказал он Ричарду. «Нет времени. Впрочем, как мне кажется, она из тех, кто станет действовать, лишь бы положить конец страданиям и боли друга, смертного. Такого, как ты, Ричард, например». Тут мистер Крупп ударил Ричарда в живот. Короткий апперкот в подвздошье. Ричард согнулся пополам и тут же почувствовал себя на затылке пальцем мистера Вандермара, чья железная хватка заставила его выпрямиться. «Но это несправедливо!» — воскликнула Дверь. «Вид у Ислингтона стал задумчивый. Несправедливо?» — переспросил он, будто пытался вспомнить сам смысл этого понятия. Подтянув к себе поближе голову Ричарда, мистер Крупп наградил его фирменной кладбищенской улыбкой. «Он ушел так далеко, что переступил границу между хорошо и плохо. Даже в ясную ночь не сумел бы разглядеть их в телескоп», — доверительно сообщил он. «А теперь, мистер Вандермар, не будете ли вы так любезны?» Схватив Ричарда за левую руку, мистер Вандермар нащупал мизинец и одним быстрым движением отогнул назад так, что палец сломался. Ричард вскрикнул. Ангел медленно повернулся. Его, казалось, что-то тревожило, или он из-за чего-то недоумевал. Над жемчужно-серыми глазами взметнулись и опустились длинные ресницы. «Там за дверью кто-то есть? Мистер Крупп?» В том месте, где стоял мистер Крупп, возникло темное мерцание. Мгновение спустя оно исчезло, а с ним и сам мистер Крупп. Маркиз де Карабас распластался по красной гранитной скале, всматриваясь в дубовые двери, ведущие в цитадель Ислингтона. В голове у него роились планы и замыслы, и каждый план угасал, еще не будучи додуман до конца. Он почему-то считал, что к данному моменту у него уже будет план, но сейчас, к немалому своему отвращению, обнаружил, что понятия не имеет, что теперь делать. Долгов ни с кого не соберешь, надавить больше нечем, и кнопок никаких не осталось, чтобы их нажать. Поэтому он разглядывал двери, спрашивая себя, охраняются ли они. Ведь есть же какое-то очевидное решение, которое он просто не видит. Надо только его найти. Быть может, что-нибудь придет ему на ум. И несколько повеселел, вспомнив, что хотя бы эффект неожиданности на его стороне. Но зародившейся надежде пришел конец, когда он почувствовал, как к горлу ему приставили нож, а масляный голос мистера Круппа прошептал ему в ухо. «Сегодня я один раз вас уже убил. Ну, что нужно сделать, чтобы научить кое-кого уму-разуму?» К тому времени, когда мистер Крупп вернулся, подталкивая перед собой острием ножа маркиза де Карабаса, Ричард уже был закован в кандалы и растянут между двумя колоннами. Поглядев сперва на маркиза, потом разочарованно на своих подручных, ангел ласково покачал прекрасной головой. «А вы мне сказали, что он мертв». «Мертв», — ответил мистер Вандермар. «Был», — поправил мистер Крупп. «Я не потерплю лжи». Голос ангела утратил талику мягкости и заботы. «Мы никогда не лжем», — с глубокой обидой сказал мистер Крупп. «Лжем», — правдиво откликнулся мистер Вандермар. Мистер Крупп раздраженно провел грязной пятерней по сальным оранжевым волосам. «Ну да, лжем, но не на сей раз». Боль в руке Ричарда как будто и не собиралась униматься. «Как вы можете так себя вести?» — гневно вопросил он. «Вы же ангел!» «Что я тебе говорил, Ричард?» — сухо поинтересовался маркиз де Карабас. Ричард задумался. «Ты сказал, что Люцифер был ангелом». «Люцифер?» — презрительно рассмеялся Ислингтон. «Люцифер был идиотом и добился того, что стал господином и повелителем пустоты. А вы добились того, что стали господином и повелителем двух головорезов и пары сотен свечей?» — усмехнулся маркиз. Ангел облизнул губы. «Мне сказали, это в наказание за Атлантиду. А я им ответил, что ничего большего сделать не мог бы». Все происшествие было, он помолчал, подыскивая слово, прискорбной неудачей, с сожалением сказал он наконец. Но погибли миллионы людей, возразила дверь. Ислингтон сложил перед грудью ладони, точно позировал для рождественской открытки. «Такое случается», — рассудительно объяснил он. «Конечно, случается», — мягко отозвался маркиз. Ирония слышалась в его словах, хотя говорил он как будто совершенно искренне. «Города тонут, что ни день. И вы тут совершенно ни при чем». То, что увидел Ричард затем, напугало его больше всего, что случилось с ним за последние несколько страшных дней. Он даже не знал, что способен испытывать такой страх. Точно сняли крышку с чего-то темного и извивающегося, сосредоточие психопатии, ярости и бездонной порочности. Безмятежная красота ангела пошла трещинами, пропала. Глаза бешено загорелись, и он закричал, безумный, пугающий, потерявший контроль над собой, бесконечно уверенный в собственной непогрешимости. «Они это заслужили!» На мгновение повисла тишина. А потом ангел опустил голову и вздохнул. А когда он снова ее поднял, то негромко и с глубоким сожалением добавил: «Такое бывает». А затем указал на маркиза. «Заковать его в цепи». Крупп и Вандермар защелкнули кандалы на запястьях маркиза и надежно закрепили цепи на колоннах рядом с Ричардом. Ангел тем временем снова сосредоточился на двери. Подойдя к ней, он мягко взял ее за острый подбородок, заставляя поднять голову и посмотреть ему в глаза. «Твоя семья», — ласково сказал он, — «ты родом из очень необычной семьи, необычной и удивительной». «И за это ты велел нас уничтожить?» «Не всех», — сказал ангел. И Ричарду показалось, что он говорит о двери, но Ислингтон добавил: «Всегда оставалась вероятность, что ты не поведешь себя иначе, не сыграешь как должно». Отпустив ее подбородок, он погладил ее лицо длинными белыми пальцами. «Твоя семья умеет открывать двери. Вы способны создавать двери там, где их никогда не было. Вы способны открывать запертые двери, и даже те, которые ни за что нельзя открывать». Он нежно провел пальцами по ее шее, точно ласкал, затем пальцы сомкнулись на цепочке. «Когда меня приговорили к пребыванию здесь, то в мои покои поставили дверь от моей тюрьмы. И хотя ключ от двери забрали, его тоже поместили внизу, неподалеку от меня. Какая утонченная пытка!» Он мягко потянул за цепочку, высвобождая ее из-под наслоений шелка, хлопка и кружев, извлекая серебряный ключ, потом пробежал пальцами по ключу, точно исследовал его тайны. И тут Ричард понял. Чернецы хранили его, чтобы вы до него не добрались. Ислингтон отпустил ключ. Возле двери поблескивала дверь из черного кремния и серебра с налетом многовековой патины. Ангел подошел к ней, положил на нее руку, такую белую на фоне черноты кремния. «Чтобы я до него не добрался», — согласился Ислингтон. «Ключ. Дверь. Открывающие двери. Все три должны оказаться в одном месте. Особо утонченная шутка. Соль была в том, что когда они сочтут, что я заслужил прощение и свободу, ко мне пошлют открывающего и дадут ему ключ. И я решил взять судьбу в свои руки и ухожу чуть раньше намеченного». Он снова повернулся к двери. Еще раз любовно погладил ключ. Потом опять сомкнул на нем пальцы, потянул, резко дернул. Цепочка разорвалась. Дверь поморщилась от боли. «Сперва я обратился к твоему отцу, дверь», — продолжал ангел. «Он тревожился за Подмирье. Он хотел объединить под Лондон, объединить баронство и фьефы, может даже заключить соглашение с над Лондоном. Я пообещал помочь ему, если только он поможет мне. А когда я открыл, в чем заключается необходимая мне помощь, он рассмеялся». Ангел повторил последние слова, будто все еще не мог в это поверить. «Рассмеялся? Надо мной?» Дверь тряхнула головой. «Ты убил его, потому что он отказался». «Я его не убивал», — мягко поправил Ислингтон. Я приказал его убить. Но он же сказал, что я могу тебе доверять. Сказал, чтобы я пошла к тебе. Это было в его дневнике. Тут мистер Крупп, не выдержав, хихикнул. Нет, не говорил. Ничего подобного он не говорил. Это были мы. Что он на самом деле сказал, мистер Вандермар? Не доверяй Ислингтону, сказал мистер Вандермар голосом лорда Портико. Имитация была совершенно точной. За всем стоит Ислингтон. Не доверяй Ислингтону, дверь. Держись от него подальше. Ислингтон погладил ее по щеке ключом. Мне показалось, услышав мою версию, ты придешь сюда чуть быстрее. Мы взяли дневник, сказал мистер Крупп. Поправили и положили на место. Куда ведет эта дверь? Почти крикнул, чтобы привлечь к себе внимание Ричард. «Домой?» — ответил ангел. «На небеса?» Но Ислингтон промолчал, только улыбнулся, как кот, сожравший не только сливки и канарейку, но также и курицу, которую приберегали на обед, и крем-брюле, которому полагалось быть десертом. «И ты решил, что твоего возвращения никто не заметит?» — фыркнул маркиз. «Ой, смотрите, еще один ангел! Хватай скорей арфу и давай пой осанну!» Серые глаза Ислингтона сияли. Не для меня плавные муки поклонения, гимнов, нимбов и своекорыстных молитв, нараспев произнес он. У меня далеко идущие планы. Что ж, ключ у тебя есть, сказала дверь. И ты тоже в моей власти, отозвался ангел. Ты, открывающий двери, без тебя ключ бесполезен. Открой мне дверь. «Ты велел убить ее семью», — вмешался Ричард. «По твоему приказу за ней охотились по всему под Лондону. А теперь ты хочешь, чтобы она открыла для тебя дверь, дабы ты мог штурмом взять небеса? А ты, похоже, не слишком хорошо разбираешься в людях». «Она ни за что этого не сделает». Тут ангел перевел на Ричарда глаза, которые были много старше Млечного Пути, а потом пробормотал: «Да неужели?» Затем он повернулся к прикованному спиной, будто не готов был наблюдать за малоприятными событиями, которые вот-вот произойдут. «Причините ему еще немного боли, мистер Вандермар», — сказал мистер Крупп. «Отрежьте ему ухо». Мистер Вандермар поднял ладонь, она была пуста. Едва заметно шевельнув рукой, он, как фокусник на детском празднике, показал присутствующим нож. «Я же обещал вам, что однажды дам вам попробовать вашу печень», — сказал ему он. «Сегодня ваш счастливый день». Он ласково завел лезвие Ричарду под мочку уха. Боли Ричард не почувствовал. И еще решил, что, наверное, на его долю ее сегодня выпало слишком много или, быть может, нож слишком острый. Зато он ощутил, как на шею ему падают теплые капли. Дверь смотрела на него, не отрываясь. Все поле его зрения вдруг заполнило измученное худенькое личико и огромные многоцветные глаза. Он попытался мысленно крикнуть ей: «Не поддавайся! Не дай им тебя принудить! Я выдержу!» Но тут мистер Вандермар немного усилил давление на нож, и Ричард поперхнулся криком. Он попытался сдержаться, хотя бы не гримасничать от боли, но новое движение ножа вырвало у него и гримасу, и стон. «Остановите их!» — попросила дверь. «Я открою вашу дверь». Отрывистым жестом Ислингтон остановил Вандермара и, горестно вздохнув, означный господин убрал нож. По шее Ричарда текла теплая кровь, лужицей, собираясь в ямке ключицы. Подойдя к двери, мистер Вандермар расстегнул кандалы у нее на правой руке. Что-то волшебное почудилось Ричарду в этой картине. Хрупкая девушка в обрамлении массивных колонн. Она помассировала себе правое запястье. Левая рука все еще была прикована, но теперь у двери появилась определенная свобода движений. Она протянула руку за ключом. «Помни, — сказал Ислингтон, — твои друзья в моей власти». Дверь поглядела на него с величайшим презрением, до мозга костей старшая дочь лорда Портика. «Дайте мне ключ». Ангел отдал ей серебряный ключик. «Нет, дверь! — крикнул Ричард. — Не делай этого! Не выпускай его на волю! Мы значения не имеем!» «Если уж на то пошло, — произнес маркиз, — я значение имею, и большое. но вынужден согласиться. Не делай этого, дверь. Она посмотрела сначала на Ричарда, потом на маркиза. Ее взгляд задержался на наручных кандалах, на цепях, приковывавших их к чугунным колоннам. Она выглядела такой крохотной и ранимой. Потом она повернулась и, насколько позволяла цепь, сделала несколько шагов, пока не оказалась перед массивной дверью из кремния и почерневшего серебра. Замочной скважины не было. Приложив к поверхности правую ладонь, дверь закрыла глаза, давая двери сказать ей, куда она открывается, на что способна, отыскивая в самой себе те же места и свойства. А когда отняла руку, на месте ее оказалась замочная скважина, из которой в залитый свечами сумрак покоя ударил луч белого света. Девушка вставила серебряный ключик и, минуту помедлив, повернула его в замке. Раздался щелчок. Послышался перезвон колокольчиков, и внезапно всю дверь очертил по периметру свет. «Когда я уйду», — сказал господам Круппу и Вандермару ангел голосом, исполненным обаяния, сочувствия и доброты, «убейте их тем способом, каким только пожелаете». Он повернулся к двери, которая как раз открывала дверь. Дверь отворялась медленно, будто преодолевая огромное сопротивление. Девушка вспотела. «Итак, ваш наниматель удаляется», — сказал маркиз мистеру Круппу. «Надеюсь, вам обоим заплатили все, что вам причиталось». Смотревшись в лицо маркиза, мистер Крупп переспросил, «что?» «Ну», — подхватил Ричард, недоумевая, что затеял маркиз, но готовый ему подыграть. «Вы же не думаете, что когда-нибудь увидитесь с ним снова, правда?» Медленно, точно диафрагма антикварного фотоаппарата, моргнув, мистер Вандермар в свою очередь переспросил, «что?» Мистер Крупп поскреб подбородок. «Будущие трупы правы», — сказал он мистеру Вандермару и направился к ангелу, который, сложив на груди руки, застыл перед дверью. «Прошу прощения, сэр. Полагаю, было бы разумно уладить все сейчас, прежде чем вы приступите к следующей стадии вашего плана». Обернувшись, ангел посмотрел на него так, как если бы он значил меньше пятнышка грязи. Потом отвернул лицо. Ричард спросил себя, над чем же он размышляет, какие просторы открываются перед его мысленным взором. «Сейчас это не имеет значения», — сказал ангел. «Вскоре все награды, о каких только могут помыслить ваши отвратительные умишки, упадут вам в руки, когда я взойду на мой престол». «Так значит, со сладким придется подождать до завтра, а?» — не унимался Ричард. «Не люблю сладкого», — сказал мистер Вандермар. «У меня от него отрыжка». Мистер Крупп погрозил пальцем. «А ведь он, кажется, собирается от нас улизнуть», — сказал он. «Никто не прощается с мистером Круппом и мистером Вандермаром, не заплатив, братец. Мы свои долги собираем». Сделав несколько шагов, мистер Вандермар встал рядом с мистером Круппом. «Целиком и полностью», — сказал он. «С процентами!» — рявкнул мистер Крупп. «И помощью крючев для разделки мяса!» — добавил мистер Вандермар. «С небес!» — крикнул у них из-за спины Ричард. Мистер Крупп и мистер Вандермар подошли к погруженному в раздумья ангелу. «Эй!» — окликнул мистер Крупп. Дверь отошла совсем немного, всего на несколько дюймов, но была открыта. Из щели лился свет. Ангел сделал шаг к ней. Он будто бы видел сон наяву. Свет из щели омывал ему лицо, и ангел упивался им точно сладчайшим нектаром. «Не надо бояться», — сказал он, «ибо когда все беспредельное мироздание будет моим, и они соберутся у подножия престола петь осанну во имя мое, я награжу достойных и низвергну тех, кто ненавистен взору моему». Потом он пробормотал себе под нос что-то еще. Хотя Ричард так и не понял, что именно, впоследствии он утверждал, что расслышал что-то вроде «треклятого Гавриила» для начала. Из последних сил дернула дверь на себя и, наконец, открыла ее полностью. Представшая перед ними картина слепила своей яркостью, истинный водоворот вихрящихся красок и света. Ричард прищурился и попытался отвернуться от сияния, но по внутренней стороне век все равно расходились и вспыхивали болезненно яркие оранжевые и пурпурные круги. Неужели небеса выглядят так? Скорее уж на ад похоже. И тут он почувствовал ветер. Пролетев мимо его головы, исчезла в дверном проеме свеча. За ней вторая. А потом по всему залу закружились свечи, которые неслись и кувыркались, направляясь к водовороту за дверью. Будто сам зал засасывало в эту воронку. Но Ричард сразу понял, это больше, чем ветер. Запястья у него стали ныть и соднить в тех местах, где их удерживали кандалы. Точно внезапно его вес удвоился. А потом изменилась сама перспектива. Все перевернулось вверх ногами. Вовсе не ветер тянул все к двери. Это была еще и гравитация. Ветер — всего лишь воздух в комнате, который засасывает в себя неизвестное нечто по ту сторону порога. Интересно, что там? Может, поверхность звезды? Или ровный горизонт черной дыры? Или что-то еще, чего он не может себе даже вообразить? Ислингтон схватился за колонну у двери, вцепился в нее со всей силой отчаяния. «Это не небеса!» Перекрывая ветер, крикнул ангел. Его жемчужно-серые глаза метали молнии. На изящно очерченных губах пузырилась пена. «Ах ты, сумасшедшая ведьма! Что ты наделала?» Дверь сжимала свои цепи так, что побелели костяшки пальцев. Она молчала, но в глазах у нее светился триумф. Мистер Вандермар уцепился за ножку стола, а мистер Крупп, в свою очередь, за него самого. Это был не настоящий ключ. Перекрывая рев ветра, победно выкрикнула дверь. Это была всего лишь копия, которую я попросила изготовить на ярмарке кузнеца. «Но он же открыл дверь!» — завопил ангел. «Нет!» — отозвалась девушка с опаловыми глазами. «Это я открыла дверь. Так далеко, как только смогла. Но я открыла дверь». В лице ангела больше не было ни доброты, ни сочувствия, одна только ненависть, чистая, честная и холодная ненависть. «Я убью тебя», — пообещал он. «Как ты убил мою семью? А, по-моему, ты больше уже никого не убьешь». Длинными белыми пальцами ангел цеплялся за колонну, но его тело лежало на ветру под прямым углом к стене. Его уже наполовину утащило за дверь. Выглядело это комично и ужасно одновременно. Ангел облизнул пересохшие губы. «Останови!» — взмолился он. «Закрой дверь! Я расскажу тебе, где твоя сестра. Она еще жива!» Дверь передернулась точно от боли. А Ислингтона засосало в водоворот, унесло, пока он не превратился в крохотную, кувыркающуюся, как перышко в урагане, фигурку, которая с воплем исчезла в ослепительной бездне. Тяга становилась сильнее. Ричард без слов молился, чтобы кандалы и цепи выдержали. Он чувствовал, как его самого тащит к дверному проему, и краем глаза увидел, как болтается на своих цепях маркиз, точно марионетка, которую затягивает в пылесос. Пролетевший мимо него стол, за ножку которого цепко держался мистер Вандермар, застрял в дверном проеме. Господа Крупп и Вандермар повисли у самой двери. Мистер Крупп, буквально прильнувший к фалдам мистера Вандермара, сделал глубокий вздох и медленно, но верно, начал карабкаться по спине мистера Вандермара. Стол скрипнул. Посмотрев на дверь, мистер Крупп улыбнулся, точь-в-точь лис, закинувший ЛСД. «Это я убил твою семью», — оскалился мистер Крупп. «Не он, а я. А теперь я, наконец, завершу». В этот момент ткань черного костюма мистера Вандермара затрещала и порвалась. Мистер Крупп с воплем, кубарем покатился в пустоту, еще сжимая в кулаке длинную полоску черной ткани. Мистер Вандермар опустил взгляд на размахивающую руками фигуру удаляющегося мистера Круппа. Он тоже посмотрел на дверь. Но в его взгляде не было и тени угрозы. Пожав плечами, насколько вообще можно было пожать плечами, что есть мочи, цепляясь за ножку стола, он мягко сказал «бай-бай» и отпустил стол. Без единого звука он полетел в дверной проем, в свет, все уменьшаясь и уменьшаясь, догоняя крохотную фигурку мистера Круппа. Вскоре они слились в единую черную точку в море бурлящего оранжевого, белого и пурпурного света, а потом и она исчезла. «Пожалуй, логично», — подумал Ричард. «В конце концов, они ведь партнеры». Дышать становилось все труднее. Кружилась голова, звенела в ушах. Стол в дверном проеме разломился в щепы, и их тоже засосало в свет. Со щелчком разошлись кандалы, и правая рука Ричарда вырвалась на волю. Он вцепился в цепь на левой руке, сжал ее изо всех сил, благодаря небу, что в кандалах осталась рука со сломанным пальцем. И все равно по левой руке просверкивали красно-синие вспышки боли. Собственные крики эхом отдавались у него в голове. Он не может дышать. В глазницах взрываются белые кляксы света. Он почувствовал, как поддается цепь. Мир заполнил грохот захлопнувшейся черной двери. Ричарда с силой ударило о колонну, по которой он сполз на пол. На зал снизошла тишина. Тишина и полнейшая тьма царили в великом зале под землей. Ричард закрыл глаза. Тьма от этого нисколько не изменилась, поэтому он открыл их снова. «И куда ты их отправила?» — нарушил мертвую тишину голос маркиза. И тогда Ричард услышал шепот девушки. Он знал, что это может быть только дверь, но голос звучал так слабо, так юно, как у маленького ребенка под конец долгого и утомительного дня, когда наступает время ложиться спать. «Не знаю. Далеко. Я теперь очень устала. Я...» «Дверь!» — окликнул маркиз. «Сейчас же возьми себя в руки!» «Хорошо, что он это говорит», — подумал Ричард. «Кто-то же должен это сказать. Ведь он, Ричард, кажется, говорить разучился». В темноте раздался щелчок. Это отомкнулись кандалы. За ним последовал звон ударившихся о чугунную колонну цепей. Потом чирканье спички. Зажглась свеча. Слабенький язычок неуверенно замерцал в разреженном воздухе. «Огонь и стая, и свет свечей», — подумал Ричард и никак не мог вспомнить, откуда это взялось. Нетвердым шагом со свечой в руке дверь подошла к маркизу. Протянув руку, она коснулась его цепей, и, отомкнувшись, кандалы упали, маркиз потер запястье. Потом она подошла к Ричарду, чтобы коснуться его единственного оставшегося замка. Он открылся. Вздохнув, дверь опустилась рядом с ним на пол. Здоровой рукой Ричард притянул девушку к себе, обнял ее за плечи и начал медленно раскачиваться из стороны в сторону, напевая колыбельную без слов. Холодно. Очень холодно было в пустых покоях ангела. Но вскоре тепло забытья надвинулось и обволокло их обоих. Маркиз де Карабас еще долго смотрел на спящих детей. Сама мысль о сне, о возвращении хотя бы на краткий срок в состояние столь ужасающе близкое к смерти, пугало его больше, чем он даже мог себе представить. Но прошло время, и даже он, наконец, опустил голову на руку и закрыл глаза. И ничего не стало. Глава 18. Леди Серпентина, старшая после Олимпии семи сестер, с гордо поднятой головой шествовала по лабиринту за улицей вниз. Под белыми сапогами чавкал ил. За последние 100 лет она в первый раз зашла так далеко. Впереди освещала путь большим каретным фонарем мажордом с осиной талией, с головы до ног затянутой в черную кожу. Еще 2 сходно одетые служанки Серпентины следовали на почтительном расстоянии. Шлейф из драных кружев платья Серпентины волочился по слизи, но она была выше того, чтобы это замечать. Впереди что-то блеснуло в свете фонаря. Рядом маячил массивный силуэт. «Здесь», — сказала она. 2 следовавшие за ней женщины, разбрызгивая ил, поспешили вперед через стопь, и когда подошла мажордом, принеся с собой качающийся круг теплого света, тени уплотнились в предметы. Свет отразился в длинном наконечнике бронзового копья. Остывшее, окровавленное, ни на что больше негодное тело охотника лежало на спине, наполовину скрытое грязью в большой луже темной запекшейся крови. Ее ноги были придавлены трупом чудовищной вепреподобной твари. Ее глаза были закрыты. Служанки Серпентины вытащили тело из-под зверя и положили в ил. Опустившись на колени в топкой слизи, Серпентина провела по холодной щеке охотника пальцем, задержала руку у запекшейся на губах крови, потом встала. «Возьмите копье». Одна женщина подхватила тело охотника, другая выдернула из туши чудовище копье и положила себе на плечо. А после четыре фигуры повернулись и ушли тем же путем, которым пришли, безмолвная процессия, глубоко под миром. С каждым шагом свет и тени скользили по лицу серпентины, но никаких чувств не отражалось на нем. Ни счастья, ни боли. Глава 19. В первое мгновение он даже не мог понять, кто он такой. Его захлестнуло ощущение поразительной свободы, будто он волен выбирать, кем хочет быть, может быть, кем угодно. Примерить любое обличье. Он может быть мужчиной или женщиной, крысой или птицей, чудовищем или богом. Потом кто-то чем-то зашуршал, и он окончательно проснулся, а проснувшись, понял, он — Ричард Мэйфью. Кто бы это ни был, что бы это ни значило. Он знал, что он — Ричард Мэйфью, но не знал, где он. Под щекой крахмальная свежесть подушки, болело все тело, но в одних местах, например, мизинец на левой руке больше, чем в других. Поблизости кто-то есть. Он слышал чужое дыхание и осторожные шорохи человека, старающегося не шуметь. Подняв голову, он, вставая, обнаружил, что мест, где болит, гораздо больше. Кое-где болело очень сильно. Вдалеке, за множество залов отсюда, пели голоса. Низкое мелодичное пение было таким отдаленным и тихим, что он знал, открыв глаза, его потеряет. Он открыл глаза. Комнатка была маленькой и скудно освещенной. Он лежал на низкой кровати, а услышанный им шорох издавала фигура в черном плаще с капюшоном, стоящая к Ричарду спиной. Черная фигура обметала пыль неуместно яркой метелкой из перьев. «Где я?» — спросил Ричард. Едва не уронив пеструю метелку, неизвестный повернулся, и Ричард увидел нервное, худое, темно-коричневое лицо. «Хотите пить?» — спросил чернец тоном человека, которому сказали, что если пациент проснется, у него надо спросить, не хочет ли он пить, и который последние 40 минут снова и снова повторял про себя вопрос, чтобы не забыть, что ему делать. «Я...» Тут Ричард осознал, что его мучает ужасная жажда. Он сел в кровати. «Да, хочу. Большое спасибо». Чернец налил воды из оловянного кувшина в помятую оловянную чашку и подал ее Ричарду. Ричард пил медленно, маленькими глотками, давя в себе желание проглотить все залпом. Вода была холодной и кристально чистой, а на вкус походила на бриллианты и лед. Ричард опустил взгляд. Его одежда исчезла. Он был облачен в длинную серую рубаху, похожую на подрясник. На сломанный мизинец наложили шину и аккуратно перебинтовали. Он поднял руку к уху. На его месте был налеплен пластырь, а под ним топырилось что-то на ощупь, напоминающие швы. «Ты из Чернецов?» — спросил Ричард. «Да, сэр». «Как я сюда попал?» «Где мои друзья?» Безмолвно и нервно Чернец указал на коридор. Ричард выбрался из кровати. После короткой проверки оказалось, что под рубахой он наг. Тело и ноги покрывали разнообразные темно-пурпурные синяки, которые как будто натерли какой-то мазью. Пахло от нее микстурой для кашля и намасленным тостом. Правое колено перевязано. Интересно, где его одежда? Возле кровати стояли сандалии, и, надев их, Ричард вышел в коридор. Навстречу ему шел настоятель. В тени от капюшона его слепые глаза казались жемчужно-белыми. Он опирался на руку брата Фулигина. «Выходит, ты проснулся, Ричард Мэйфью?» — сказал настоятель. «Как ты себя чувствуешь?» Ричард скривился. «Моя рука!» «Мы наложили тебе шину, у тебя сломан палец. Мы промыли и смазали твои синяки и раны, и ты нуждался в отдыхе, который мы тебе дали». «Где дверь? Где маркиз? Как мы сюда попали?» «Я велел перенести вас сюда», — сказал настоятель. Чернецы двинулись дальше по коридору, и Ричард пошел с ними. «А охотник?» — спросил Ричард. «Вы забрали ее тело?» Настоятель покачал головой. «Там было только одно тело. Звери». «Моя одежда». Они подошли к двери кельи, очень похожей на ту, в которой очнулся Ричард. Сидя на краю кровати, дверь читала «Мэнсфилд Парк». И Ричард почему-то проникся уверенностью, что до того монахи даже не подозревали, что у них есть эта книга. На девушке тоже был серый монашеский подрясник, который был ей чересчур почти комично велик. Когда они вошли, она подняла взгляд. «Привет! Ты спал целую вечность. Как себя чувствуешь?» «Кажется, неплохо. А ты?» Она улыбнулась. Улыбка вышла не слишком убедительная. «Так себе», — призналась она. В коридоре что-то громко задребезжало. Повернувшись, Ричард увидел маркиза де Карабаса в старом кресле-каталке. Кресло толкал рослый чернец. «Интересно, и как маркизу удается в каталке выглядеть столь романтично?» Маркиз почтил их широкой белозубой улыбкой. «Всем добрый вечер!» «Хорошо», — сказал настоятель. «Все в сборе. Нам нужно поговорить». Он привел их в большую трапезную, согретую ревущим на груди хвороста огнем в очаге. Собравшиеся встали вокруг большого стола, и настоятель жестом пригласил их сесть. А потом, нашарив для себя табурет, сел и сам, и жестом отослал брата Фулигина и брата Заутреня, который привез маркиза. «Итак, к делу», — сказал настоятель. «Где Ислингтон?» Дверь пожала плечами. «Так далеко, как только я могла его послать. На полпути в дальний конец пространства времени. Понимаю», — произнес настоятель, а потом добавил. «Хорошо». «Почему вы нас не предупредили?» — спросил Ричард. «Это не входило в наши обязанности». Ричард невежливо фыркнул. «И что будет теперь?» — спросил он, обращаясь ко всем разом. Настоятель промолчал. «В каком смысле?» — спросила дверь.